Глава 37. Как человек осторожный, Иван Федорович предпочитал по возможности не пользоваться явками, оставленными ему, в том числе и по Ворошиловграду. Но после гибели Яковенко, первого из территориальных секретарей, побывать Ивану Федоровичу в Ворошиловграде было совершенно необходимо. Как человек смелый, он рискнул воспользоваться старинным знакомством, пойти к подруге жены, одинокой тихой женщине с неудавшейся личной жизнью. Звали ее Маша Шубина. Она работала чертежницей на паровозостроительном заводе и не эвакуировалась из Ворошиловграда ни в первую, ни во вторую эвакуацию завода, только из любви к родному городу. Вопреки всем и всему, она была уверена, что город никогда не будет сдан и что она сможет быть полезна. Иван Федорович решил направиться к Маше Шубиной по совету жены. Решил это той же ночью, когда сидел с женой в погребе Марфы Корниенко. Взять с собой жену Иван Федорович не мог. Они много лет работали в Ворошиловграде и вдвоем были бы слишком заметны. Да и по соображениям дела Екатерине Павловне выгоднее было остаться здесь для связи с партизанскими группами и подпольными организациями в округе. И они решили тогда же в погребе, что лучше Екатерине Павловне остаться у Марфы под видом родственницы, обжиться и, если будет возможность, устроиться учительницей в одном из ближайших сел. А когда они так решили, невольно им пришло в голову, что за всю совместную жизнь они расстаются впервые и расстаются в такое время, когда, может случиться, они больше никогда не увидятся. Они замолчали и долго сидели, обнявшись. И вдруг почувствовали, что им хорошо и счастливо сидеть вот так, обнявшись, в этом темном и сыром погребе. Как и во многих семьях, сложившихся давно и сложившихся прочно благодаря общности взглядов, благодаря трудовой жизни не только мужа, а и жены, и благодаря детям, их союз уже не нуждался в постоянном внешнем выявлении чувства. Чувство жило в них скрытое, как жар в золе. Оно вдруг вспыхивало в дни жизненных испытаний, общественных потрясений, горя, радости. О, с какой силой вставали тогда в памяти первые встречи в Луганском саду, и этот всевластный запах акации над городом, и ночное небо в звездах, раскинувшееся над их молодостью, и необузданные юношеские мечты, и радость первого физического узнавания, и счастье рождения первого ребенка, и первые терпкие плоды несходства в характерах. Какие это были все же чудесные плоды! Вкусив их, только слабые души распадаются, сильные срастаются навеки. Для любви равно необходимое и суровое испытание жизни, и живые воспоминания того, как она, любовь, начиналась. Первые связывают людей, вторые не дают стареть. Велика связующая сила совместного пути, если вас всегда волнует чувство, могущее быть выражением всего лишь двумя словами. А помнишь? Это даже не воспоминание, это вечный свет молодости, зов в дальнейший путь, в будущее. Счастлив тот, кто сохранил это в сердце своем. Вот это счастливое чувство испытывали Иван Федорович и Катя, сидя в темном погребе Марфы Корниенко. Они сидели и молчали. А в сердце их звучало: «А помнишь? Ты помнишь?» Особенно памятен был им день их последнего объяснения. Они встречались уже много месяцев, и, в сущности, она уже все знала, знала по его отчаянным словам и поступкам. Но она никак не позволяла ему высказаться до конца и сама ничего не обещала. Накануне он уговорил ее зайти за ним на другой день во двор общежития, где он жил. Он учился на областных партийных курсах. И то, что она согласилась, было большой его победой. Значит, она уже не стыдилась товарища его. Ведь в эти часы после занятий двор всегда бывал полон курсантов. И она вошла во двор общежития, полный народа. Посреди двора курсанты играли в городки. Он тоже играл. Он был в украинской рубашке без шнурка, с расстегнутым воротом, веселый и разгоряченный. Он подбежал к ней, поздоровался и сказал: «Обожди, сейчас доиграем». Все курсанты во дворе смотрели в это время на них, потом раздвинулись, уступая ей место. И она стала смотреть на игру, но смотрела она только на него. Ее всегда немножко смущало то, что он невысок ростом. А теперь она точно впервые увидела его всего, какой он сильный, ловкий и озорной. Самые сложные замысловатые фигуры он выносил с одной палки из города. Она чувствовала, что все это он делает из-за нее. И все время он издевался над противником. Тогда только что впервые залили асфальтом Ленинскую улицу. День был жаркий. Они шли по плавившемуся асфальту, счастливые. Он шел рядом с ней в этой украинской рубашке, но уже перехваченный шнурком. Русые волосы волнами распадались на голове его, и он все говорил и говорил. Он купил мимоходом сладка сушеных фиников и нес их перед собой в кулечки из газеты. Финики были горячие и сладкие, и только она одна их ела, потому что он все время говорил. Больше всего ей запомнилось, что на такой чудесной асфальтированной улице не было урн для мусора. Некуда даже было выплевывать косточки. Она оставляла их во рту, в надежде освободиться от них, когда удастся свернуть на улицу похуже. Вдруг он перестал говорить и посмотрел на нее такими глазами, что она смутилась. И он сказал: «Вот возьму и поцелую тебя сейчас при всех на улице». Тогда в ней заговорило строптивое чувство. Она искоса поглядела на него из-под ресниц и сказала: «Только попробуй, я на тебя все финиковые косточки выплюну». «А много?» — спросил он совершенно серьезно. «Штук 12». «Побежим в сад!» «Бегом!» — воскликнул он, не давая ей опомниться, и схватил ее за руку. И они, смеясь и не обращая внимания на людей, побежали в сад. Ты помнишь? Помнишь, какая это была ночь в саду? Теперь в темном погребе, как тогда в Луганском саду под звездами, Катя доверчиво спрятала свое горячее лицо где-то у мужа между его уютным сильным плечом и шеей, с обросшей мягким волосом щекой. Так и просидели они до рассвета, даже не задремав. Потом Иван Федорович на мгновение еще крепче прижал к себе жену и чуть отнял лицо свое и ослабил руки. — Пора! — Ой, пора, ласточка моя, голубонька, — сказал он. Но она все не отнимала от него лица. И они сидели так до тех пор, пока на воле стало совсем светло. Корнея Тихоновича с внуком Иван Федорович направил на Митякинскую базу узнать, что стало с отрядом. Иван Федорович долго учил старика, как нужно действовать небольшими группами и как создавать новые партизанские группы из крестьян, казаков и бывших военных, осевших в селах. Пока Марфа кормила их, какой-то дед, дальний родственник Марфы, прорвался все-таки через кордон ребят и угодил в аккурат к обеду. Любознательный Иван Федорович так и вцепился в деда, желая знать, как обыкновенный селянский дед расценивает создавшееся положение. Дед этот был тот тертый, бывалый дед, который когда-то вез Кошевого и его родню, у которого прохожие немецкие интенданты все-таки отобрали его буланого конька, из-за чего он вернулся на село к родне. Дед сразу понял, что он имеет дело не с простым человеком. Начал петлять. «Ось бачиш, як воно діло! Три с лишним тижня шло ихнее войско. Велика сила пройшла. Красные теперь не вернутся, ни... Та що балакать? Я ж вже бои идут за Волгою, під Куйбышевом. Москва окружена, Ленинград взят. Гитлер, казавща Москву, візьме измором. Так я и поверю, что ты уверовал в эти враки!» С чертовской искрой в глазах сказал Иван Федорович. «Вот что, друг запечный, мы с тобой вроде одного роста. Дай мне якую-нибудь одежу обужу, а я тебя оставлю свою». «Ха, вон оно как, гляди-ка!» По-русски сказал дед, все сразу сообразив. «Одежку я тебе мигом принесу». В одежке этого деда с котомкой за плечами маленький Иван Федорович, сам хотя и не дед, но изрядно обросший бородою, ввалился в комнатку Маши Шубиной на каменном броде. Странные чувства испытал он, идя под чужой личиной по улицам родного города. Иван Федорович родился в нем и проработал в нем много лет. Многие здания предприятий, учреждений, клубов, жилые были построены при нем, в значительной части его усилиями. Он помнил, например, как на заседании президиума городского совета был запланирован вот этот сквер. И Иван Федорович лично наблюдал за его разбивкой и посадкой кустов. Сколько усилий он сам лично положил на благоустройство родного города. И все-таки в горкоме всегда ругались, что дворы и улицы содержатся недостаточно чисто. И это была правда. Теперь часть зданий была разрушена бомбежкой. В пылу обороны не так бросалось в глаза, насколько это обезобразило город. Но даже не в этом было дело. Город за несколько недель пришел в такое запустение, что, казалось, новые хозяева и сами не верят в то, что поселились в нем навечно. Улицы не поливались, не подметались, цветы на скверах увяли, бурьян забивал газоны, бумажки, окурки вихрем завивались в густой рыжей пыли. Это была одна из столиц угля. В прежние времена сюда привозилось больше товаров, чем во многие другие районы страны. Толпа на улицах была цветистой, нарядной. Чувствовалось, что это южный город. Всегда было много фруктов, цветов, голубей. Теперь толпа поредела и стала неприметной, серой. Люди одеты были с небрежным однообразием, будто нарочно опустились. Было такое впечатление, что они даже не моются. А внешний колорит улицы придавали мундиры, погоны и бляшки вражеских солдат и офицеров. Больше всего немцев и итальянцев, но также и румын, и венгерцев. Только их говор был слышен. Только их машины, выпивая клаксонами, мчались по улицам, завивая пыльные смерчи. Еще никогда в жизни не испытывал Иван Федорович такой кровной личной жалости и любви к городу и к его людям. Было такое чувство, что вот у него был дом, и его изгнали из этого дома, и он тайком прокрался в родной дом и видит, что новые хозяева расхищают его имущество, захватали грязными руками все, что ему дорого, унижают его родных, а он может только видеть это и бессилен что-либо сделать против этого. И на подруге жены лежала эта же общая печать подавленности и запущенности. Она была в заношенном темном платье, русые волосы небрежно закручены узлом, на ногах давно немытых шлепанцы, и видно было, что она так и спит с немытыми ногами. «Маша, да разве можно так опускаться?» — не выдержал Иван Федорович. Она безучастно оглядела себя, сказала: «В самом деле? Я и не замечаю, все так живут. Да так и выгодней. Не пристают. Впрочем, в городе и воды-то нет». Она замолчала. Иван Федорович впервые обратил внимание на то, как она похудела и как пусто, неприютно у нее в комнате. Он подумал, что она, должно быть, голодает, и давно распродала все, что имела. «Ну вот что, давай поснедаем. Мне тут одна жинка добро наготовила всего. Такая умнесенька жинка», — смущенно заговорил он, засуетившись возле своей котомки. «Боже мой, да разве в этом дело?» Она закрыла лицо руками. «Возьмите меня с собой!» — вдруг сказала она со страстью. «Возьмите меня к Кате! Я готова служить вам всем, чем могу! Я готова быть вашей прислугой! Лишь бы не это каждодневное подлое унижение, не это медленное умирание без работы, без всякой цели в жизни!» Она, как всегда, говорила ему «вы», хотя знала его с дней замужества Кати, с которой дружила с детства. Он и раньше догадывался, что она потому не может обращаться к нему на «ты», что не может отрешиться от чувства расстояния, отделявшего ее, простую чертежницу, от него, видного работника. Тяжелая поперечная складка легла на открытом лбу Ивана Федоровича. Его живые синие глаза приняли суровое, озабоченное выражение. «Я буду говорить с тобой прямо, может быть, грубо», — сказал он, не глядя на нее. «Маша, коли б дело шло о тебе, обо мне, я б мог забрать тебя до Кати и сховать вас обеих, и сам сховаться», — сказал он с недоброй, горькой усмешкой. «Да я слуга государства. Я и хочу, чтобы ты наикраще послужила нашему государству. Я не только не заберу тебя отсюда, я хочу здесь бросить тебя у самое пекло. Скажи мне прямо, согласна? Маешь на ту силу?» «Я согласна на все. Лишь бы не жить той жизнью, какой я живу», — сказала она. «Ни то не ответ», — сурово сказал Иван Федорович. «Я предлагаю тебе выход не для спасения твоей души. Я спрашиваю, согласна ли ты служить народу и государству?» «Я согласна», — тихо сказала она. Он быстро склонился к ней через угол стола и взял ее за руку. Мне нужно установить связь со своими людьми здесь, в городе. Но тут провалы были, и я не уверен, на какую явку можно положиться. Ты должна найти в себе мужество и хитрость, як у самого дьявола, проверить явки, что я дам тебе. Пойдешь на это? — Пойду, — сказала она. — Завалишься? Будут пытать на медленном огне. Не выдашь? Она помолчала, словно сверялась со своей душой. — Не выдам, — сказала она. — Так слухай же. И он при тусклом-тусклом свете коптилки, еще ближе склонившись к ней, так что она увидела свежий рубец на залысине на виске, дал ей явку здесь же, в каменном броде, которая, казалось, ему была надежнее, чем другие. Эта явка была ему особенно нужна, потому что через нее он мог связаться с украинским партизанским штабом и узнать, что творится не в одной области, а и на советской стороне, и повсюду. Маша изъявила готовность сейчас же пойти туда. И это соединение наивной жертвенности и неопытности так и пронзило сердце Ивана Федоровича. Лукавая искорка на одной ножке запрыгала из одного его глаза в другой. — Хиба ж так можно? — сказал он с веселой и доброй укоризной. — Тоже требует изящной работы, як в модном магазине. Пройдешь свободно среди бела дня. Я тебя научу, как и что. Мне ж треба ще и с тылу себя обеспечить. У кого ты живешь? Маша снимала комнату в домишке, принадлежащем старому рабочему паровозостроительного завода. Домишко был сложен из камня и разделен сквозным коридором с двумя выходами на улицу и во двор, огороженный низкой каменной оградой, разделен на две половины. В одной половине были комната и кухня, в другой — две маленькие комнатки, одну из которых снимала Маша. У старика было много детей, но все они уже давно отделились. Сыновья были кто в армии, кто в эвакуации, дочери замужем в других городах. По словам Маши, хозяин квартиры был человек обстоятельный, немного, правда, нелюдимый, книжник, но честный. «Я выдам вас за дядю из села, брата матери. Мать моя тоже была украинка. Скажу, что я сама написала вам, чтоб приехали, а то, мол, трудно жить. Ты сведи своего дядю до хозяина. Побачим, який він там нелюдим», — с усмешкой сказал Иван Федорович. «А какая уж там работа! На чем работать-то?» — мрачно бубнил нелюдим, изредка вскидывая крупные на выкате глаза на бороду Ивана Федоровича и на рубец на правой его залысине. «Два раза мы сами оборудование из завода вывозили. Да немцы бомбили нас несколько раз. Строили паровозы, строили танки и пушки. А нонче чиним примуса и зажигалки. Кое-какие коробки от цехов, правда, остались. И если пошарить, много еще оборудования есть по заводу. То там, то здесь. Да ведь это, как сказать, требует настоящего хозяина. А нонешние...» Он махнул заскорузлым кулаком на маленькой сухой руке. «Несерьезный народ. Плавают мелко и воры. Поверишь ли, приехала на один завод сразу три хозяина. Круп. Раньше завод был гартмановский, так его акции Круп скупил. Управление железных дорог и электрическая компания, той досталась наша ТЭЦ. Ее, правда, наши перед уходом взорвали. Ходили они, ходили по заводу, и давай делить его на три части. И смех, и грех. Разрушенный завод, а они его столбят, как мужики при царе, свои полоски. Даже поперек дорог, что связывают завод, ямы порыли, как свиньи. Поделили, застолбили, и каждые остатки оборудования повез к себе в Германию. А тем, что помельче да похуже, тем они торгуют направо и налево, как спекулянты на толкучке. Наши рабочие смеются. Ну, дал бог хозяев. Наш брат за эти годы привык, сам знаешь, к какому размаху. А на эти ему не то что работать, а и смотреть-то муторно. Ну, а в общем, смех-то получается сквозь слезы. Они сидели при свете коптилки. Иван Федорович с длинной своей бородой, притихшая Маша, скрюченная старуха и нелюдим. Страшные тени их сходились, расходились, расплывались на стенах и по потолку. Все они, сидящие, походили на пещерных жителей. Нелюдиму было лет под 70. Он был маленького роста, тощий, а голова крупная. Ему трудно было держать ее. Говорил он мрачно, однотонно. Все сливалось в одно «бу-бу-бу-бу-бу». Но Ивана Федоровичу приятно было слушать его не только потому, что старик говорил умно и говорил правду, а и потому, что ему нравилось, что рабочий человек так обстоятельно, подробно знакомит с промышленными делами при немцах случайно забредшего мужика. Иван Федорович все-таки не выдержал и высказал свои соображения. «Мы на селе у себя, вот как думаем. Ему у нас на Украине промышленность развивать нет никакого расчета. Промышленность у него вся в Германии. А от нас ему нужен хлеб и уголь. Украина ему вроде как колония, а мы ему негры». Ивану Федоровичу показалось, что нелюдим смотрит на него с удивлением. Он усмехнулся и сказал: «В том, что наши мужики так рассуждают, ничего удивительного нет. Народ сильно вырос». «Так-то оно так», — сказал нелюдим, нисколько не удивившись на рассуждение Ивана Федоровича. «Ну, хорошо, колония. Выходит, они хозяйство на себе двинули вперед, что ли?» Иван Федорович тихо засмеялся. «А зимы и сеем по пропашным, да по стерне озимого и ярового, а землю обрабатываем тяпками. Сам понимаешь, сколько насеем». «То-то и оно», — сказал нелюдим, не удивившись и этому. «Не умеют они хозяйничать. Привыкли сорвать с чужих, как жулики. С того и живут. И думают с такой, прости господи, культуры покорить весь свет. Глупые звери», — беззлобно сказал он. «Эге, диду, да ты такому хлеборобу, як я, 100 очков вперед дашь», — с удовольствием подумал Иван Федорович. «Вы когда к своей племяннице проходили, вас не видел кто-нибудь?» — не меняя тона, спросил нелюдим. «Видать, не видали. Да чего мне бояться? Я при всем документе». «Это я понимаю», — уклончиво сказал нелюдим. «Да ведь здесь порядок, что я должен заявить о вас в полицию. А ежели вы ненадолго, так лучше так обойтись. Потому я скажу вам прямо, Иван Федорович, что я вас сразу узнал. Ведь вы у нас сколько на заводе бывали. Не ровен час узнает вас и недобрый человек». Нет, Жинка правильно говорила Ивану Федоровичу всегда, что он родился в сорочке. Рано утром другого дня Маша, сходившая по Яшке, привела к Ивану Федоровичу незнакомого человека, который, к великому изумлению Ивана Федоровича и Маши,

Такая гарна дівчина не может быть Любка, а Люба. И веселая искорка скакнула у него в глазу. Ну, еще кажи, що тобі треба. С мгновенной яркостью Любка представила себе, как они стояли семеро в комнате, построившись в шеренгу. Низкие темные тучи бежали за окном. Каждый, кто выходил перед строем, бледнел, и голос, произносивший клятву, подымался до высокой звенящей ноты, скрывая благоговейное дрожание. И текст клятвы, написанный Олегом и Ваней Земнуховым и утвержденный ими всеми, в этот момент вдруг отделился от них и встал над ними более суровый и непоколебимый, чем закон. Любка вспомнила это, и от волнения, вновь ее охватившего, ее лицо стало белым, и на нем с необыкновенной силой выразительности выступили голубые детские глаза с жестоким стальным отливом. — Нам нужны совет и помощь, — сказала она. — Кому вам? — Молодой гвардии. У нас с командиром Иван Туркенич. Он лейтенант Красной армии. Попал в окружение из-за ранения. Комиссар — Олег Кошевой, из учеников школы имени Горького. Сейчас нас человек 30, принявших клятву на верность. Организованы по пятеркам. Как раз, как вы говорили. Олег так предложил. Наверное, так ему старшие товарищи посоветовали, сказал сразу все понявший Иван Федорович. Но все равно молодец, ваш Олег. Иван Федорович с необычайным оживлением присел к столу, посадил Любку против себя и попросил, чтобы она назвала всех членов штаба и охарактеризовала каждого из них. Когда Любка дошла до Стаховича, Иван Федорович опустил уголки бровей. — Обожди, — сказал он и тронул ее за руку. — Як его зовут? — Евгений. — Он был с вами все время? Или пришел откуда? Любка рассказала, как Стахович появился в Краснодоне и что он говорит о себе. — Вы к этому парубку относитесь с осторожностью. Проверьте его. И Иван Федорович рассказал Любке о странных обстоятельствах исчезновения Стаховича из отряда. «Когда б он в немецких руках не побывал?» — сказал он, раздумывая. На лице Любки отразилось беспокойство, тем более сильное, что она недолюбливала Стаховича. Некоторое время она молча смотрела на Ивана Федоровича, потом черты ее лица разгладились, глаза посветлели, и она спокойно сказала: «Нет, этого не может быть. Наверное, он просто струсил и ушел». «Почему ты так думаешь?» «Ребята его давно знают, как комсомольца. Он парень с фанаберией, а на такое не пойдет. У него семья очень хорошая. Отец — старый шахтер, братья-коммунисты в армии. Нет, не может этого быть». Необыкновенная чистота ее мышления поразила Ивана Федоровича. «Умнесенька девчина», — сказал он с непонятной ей грустью в глазах. «Было время когда-то, и мы так думали. Да видишь ли, дело какое», — сказал он ей так просто, как можно было бы сказать ребенку. «На свете еще немало людей растленных, для коих идея, как одежда на время, а то и маска. Фашисты воспитывают таких людей миллионами по всему свету.